4 июня 78 года. Дискуссия ситуации. Все это и еще многое другое рассказал мне Экселленс той же ночью, когда мы вернулись из музея к нему в кабинет. Уже светало, когда он кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся и, не глядя на меня, пошел заваривать кофе. «Можешь спрашивать», — проворчал он. К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно. Огромное, безграничное сожаление о том, что я все это узнал и вынужден был теперь принимать в этом участие. Конечно, будь на моем месте любой нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и занятый нормальной работой, он воспринял бы эту историю как одну из тех фантастических и грозных баек, которые возникают на самых границах между освоенным и неведомым, докатываются до нас в неузнаваемо искаженном виде и обладают тем восхитительным свойством, что как бы грозные и страшные они ни были, к нашей светлой и теплой земле они прямого отношения не имеют и никакого существенного влияния на нашу повседневную жизнь не оказывает. Все это как-то, кем-то и где-то всегда улаживалось, улаживается сейчас или непременно уладится в самом скором времени. Но я-то, к сожалению, не был нормальным человеком в этом смысле слова. Я, к сожалению, и был как раз одним из тех, на долю которых выпало улаживать. И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни. Что вместе с тайной я принял на себя еще одну ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался. Что отныне я обязан принимать какие-то решения, а значит, должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно еще больше. А значит, увязнуть в этой тайне, отвратительной, как все наши тайны, и даже, наверное, еще более отвратительной, чем они. Увязнуть в ней еще глубже, чем до сих пор. И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Экселленсу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него за то, что он все-таки не удержал. «У тебя нет вопросов?» – осведомился Экселленс. Я спохватился. «Значит, вы полагаете, что программа заработала, и он убил Тристана? Давай рассуждать логически». Экселленс расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место. Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно, раз в месяц, они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр, якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности прогрессора, а на самом деле, для того, чтобы убедиться, а Балкин остается человеком. На всем Саракше только один Тристан знал номер моего спецканала. 30 мая, самое позднее 31-го, я должен был получить от него 3 семерки. Все в порядке. Но 28-го, в день, назначенный для осмотра, он гибнет, а Лев Абалкин бежит на землю. Лев Абалкин бежит на землю, Лев Абалкин скрывается. Лев Абалкин звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану. Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. «По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со странниками. Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат странников». Он снова помолчал. «Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более Льву Абалкину. Я боюсь, его не просто убили». «Значит, вы полагаете, что программа гонит его на поиски детонатора?» «Мне больше нечего предполагать». «Но ведь он понятия не имеет о детонаторах. Или это тоже Тристан?» «Тристан ничего не знал! И Абалкин ничего не знает!» «Знает программа!» «А как ведет себя Яшмаа и остальные?» «Все в пределах нормы. Но ведь и значки появились у них не одновременно. Абалкин был первым». Это надо было понимать так, что в отношении остальных Экселленс уже принял необходимые меры, и слава богу, мне не надо было знать, что это за меры. Меня это не касалось. Пока. Я сказал: «Вы только поймите меня правильно, Экселленс. Не подумайте, что я пытаюсь смягчить, сгладить, преуменьшить. Но ведь вы не видели его, и вы не видели людей, с которыми он общался. Я все понимаю, гибель Тристана, бегство, звонок по вашему спецканалу скрывается, выходит на Глумову, у которой хранятся детонаторы. Выглядит это совершенно однозначно. Этакая безупречная логическая цепочка. Но ведь есть и другое. Встречается с Глумовой, и ни слова о музее, только детские воспоминания и любовь. Встречается с учителем, и только обида, будто бы учитель испортил ему жизнь. Разговор со мной – обида, будто я украл у него приоритет. Кстати, зачем ему было вообще встречаться с учителем? Со мной еще туда-сюда, скажем, он хотел проверить, кто его выслеживает. А с учителем зачем? Теперь Щекн. Дурацкая просьба об убежище, что вообще уже ни в какие ворота не лезет. Лезет, Мак. Все лезет. Программа программой, а сознание сознанием. Ведь он не понимает, что с ним происходит. Программа требует от него не человеческого, а сознания. Чится трансформировать это требование во что-то, хоть мало-мальски, осмысленное. Он мечется. Он совершает странные и нелепые поступки. Что-то вроде этого я и ожидал. Для того и нужна была тайна личности. Мы имеем теперь хоть какой-то запас времени. А насчет Щекна ты не понял ни черта. Никакой просьбы об убежище там не было. Голованы почуяли, что он больше не человек, и демонстрирует нам свою лояльность. Вот что там было. Он не убедил меня. Логика его была почти безупречна, но ведь я видел Абалкина, я разговаривал с ним, я видел учителя и Майю Тойвовну, я разговаривал с ними. Абалкин метался? Да. Он совершал странные поступки? Да. Но эти поступки не были нелепыми. За ними стояла какая-то цель, только я никак не мог понять, какая. И потом, Абалкин был жалок, он не мог быть опасен. Но все это была только моя интуиция, а я знал цену интуиции. Дешево она стоила в наших делах. И потом, интуиция – это из области человеческого опыта, а мы, как-никак, имели дело со странниками. Можно еще кофе? Экселленс поднялся и пошел заваривать новую порцию. «Я вижу, ты сомневаешься. Я бы и сам сомневался, если бы только имел на это право. Я старый рационалист, Мак, и я навидался всякого. Я всегда шел от разума, и разум никогда не подводил меня. Мне претят все эти фантастические кунштюки, все эти таинственные программы, составленные кем-то там 40 тысяч лет назад, которые, видите ли, включаются и выключаются по непонятному принципу. Все эти мистические внепространственные связи между живыми душами и дурацкими кругляшками, запрятанными в футляр. Меня с души воротит от всего этого. Он принес кофе и разлил по чашкам. Если бы мы с тобой были обыкновенными учеными, продолжал он. И просто занимались бы изучением некоего явления природы, с каким бы наслаждением я объявил все это цепью идиотских случайностей. Случайно погиб Тристан, не он первый, не он последний. Подруга детства Абалкина случайно оказалась хранительницей детонаторов. Он совершенно случайно набрал номер моего спецканала, хотя собирался звонить кому-то другому. Клянусь тебе, это маловероятное сцепление маловероятных событий казалось бы мне все-таки гораздо более правдоподобным, чем идиотское, бездарное предположение о какой-то там вельзевуловой программе, якобы заложенной в человеческие зародыши. Для ученых все ясно, не изобретай лишних сущностей без самой крайней необходимости. Но мы-то с тобой не ученые. Ошибка ученого – это в конечном счете его личное дело. А мы ошибаться не должны. Нам разрешается просылать невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят, если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флуктуациях, мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами и принять соответствующие меры вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была всего лишь флуктуация, и над нами будет хохотать весь Всемирный Совет и все школяры в придачу. Он с раздражением отодвинул от себя чашку. «Не могу я пить этот кофе! Есть не могу уже! Четвертый день подряд!» «Экселленс, ну что вы в самом деле?